Глава десятая. Да вы прямо рылы. И все же не перестарайтесь. Язвительный голос Дикса прозвучал настолько отчетливо, словно он находился в спальне. Глория тотчас же оттолкнула меня и, перекатившись к краю кровати, схватила халат и накинула его на себя. Я, как парализованный, остался лежать на постели, лихорадочно оглядываясь и пытаясь понять, откуда раздался этот голос. «Что это?» — наконец прошептал я. «А ты не догадываешься?» Глория подошла к зеркалу, пригладила растрепавшиеся волосы и вытерла губы тыльной стороной ладони, сделав это с такой брезгливостью и отвращением, что мое сердце замерло в предчувствии чего-то ужасного. «Ты глупый, самовлюбленный павиан!» Я моментально слетел с постели. «Это Дикс?» Глория, не обращая на меня ни малейшего внимания, подкрашивала губы. Я же был в состоянии близком к обмороку. «Глория, где он?» «Ты можешь заткнуться?» Я схватил ее за плечи и резко встряхнул. «Шлюха, так он здесь?» Глория резко освободилась и подряд залепила мне три пощечины. Она сделала это настолько быстро, что я не успел защититься. «Не прикасайся ко мне, вонючая тварь!» Она тряслась от отвращения. В ее глазах было столько ненависти, что я отшатнулся. И в этот момент открылась дверь. «Полегче, приятель!» — рявкнул Дикс, появляясь на пороге. «Глория, вали отсюда! Ты уже позабавилась на славу. А теперь мне надо поговорить с этим придурком». На Диксе был черный вечерний костюм, а шляпа сдвинута на бок. Лицо его было красным и вспотевшим. «Да, приятель, здорово ты повеселился. Приятно было смотреть». Ярость моментально охватила меня. Я хотел убить этого мерзавца, разрезать на кусочки и скормить псам. Сжав кулаки, я сделал шаг вперед. «А вот этого не надо!» Я хотел врезать ему прямо по ухмыляющейся роже, но он сблокировал мой удар и, в свою очередь, провел отменный крюк в солнечное сплетение. Казалось, меня легнула лошадь. В глазах у меня потемнело, я и упал на колени. Пробыв в нокдауне несколько секунд, я все же поднялся. Дикс, ухмыляясь, наблюдал за мной, но я видел, что он готов врезать мне еще раз, как только я, очертя голову, ринусь в атаку. «Встречал я и не таких», — миролюбиво продолжал Дикс. «Садись, нам нужно поговорить». Этот удар парализовал мою волю к сопротивлению. И все же я решил, что когда силы вернутся ко мне, я сделаю попытку еще раз ударить по этой наглой роже. Пусть после этого он даже убьет меня. Сделав глубокий вдох, я стал надвигаться на него. Дикс разрешил мне подойти почти вплотную. Затем играючи ушел от моего кулака, и в следующее мгновение удар правой заставил меня вновь растянуться на полу. Я еще смог подняться на четвереньки, но на то, чтобы выпрямиться, у меня уже не хватило сил. Я был беспомощен, словно ребенок, и лишь с трудом хватал ртом воздух. Да, Глория была права, этот мерзавец действительно классный боксер. С этим нужно было примириться. Дикс уселся на кровать, на которой еще 5 минут назад мы занимались любовью с Глорией, и закурил сигарету. «Не принимай все так близко к сердцу. Скоро ты поймешь, что к чему». Я дотащился до стула и сел, держась руками за низ живота. Мне казалось, что как только я разожму руки, мои внутренности вывалятся наружу. Некоторое время Дикс, изучающе, смотрел на меня, потом поднялся. «Думаю, тебе не помешает немного выпить». С этими словами он вышел из спальни. А музыка между тем продолжала звучать. Мне казалось, что я вижу кошмар. И в голове не было никаких мыслей, только пустота и мрак, да еще все время усиливающийся страх. Ярость уже улетучилась. Вернулся Дикс и сунул мне в руки бокал с виски. Я послушно проглотил напиток и едва не подавился, закашлявшись. — Знаешь, приятель, а я уже начал было волноваться. Ты оказался гораздо умнее, чем я думал, и едва не провалил всю операцию. До сих пор мои планы срабатывали без сучка и задоринки, а здесь едва не получилась осечка. В спальню вошел Берни, весь мокрый от пота. — Все окей, Эд, еще не высохли, но качество отличное. Он вручил Дик свой эмалированный поднос, многозначительно глянул на меня и вышел. Дикс с интересом посмотрел на содержимое подноса. — А что? Действительно, получилось отменно. Почти произведение искусства. Не хочешь ли взглянуть, приятель? Дикс продемонстрировал мне три фотографии большого формата, еще влажные. Сердце мое замерло, когда я рассмотрел, что же конкретно было сфотографировано. Мужчина на снимках был я. Оттолкнув поднос, я попытался еще раз врезать по ненавистной роже, но Дикс, перехватив мою руку, ударил кулаком по голове. Я в который раз оказался на полу. Револьвер бы мне сейчас. Видишь, маленький черный кружок в центре зеркала. Там объектив 16-миллиметровой кинокамеры. Пленка обошлась мне почти в $200. Но все окупится с лихвой, когда я буду продавать копии этого порнографического фильма. Ты показал себя большим специалистом в области секса. Этот фильм заслуженно принесет тебе мировую славу. И по гроб жизни ты будешь обязан этим только мне. Так что с этого момента ты наш душой и телом. И если ты заортачишься, то завтра твоя маленькая женушка в чистеньком передничке получит эти снимки. Вот должно быть обрадуется, увидев, что изображено на них. Надо же как-то разнообразить-то жизнь жен. Им ведь так скучно все время торчать на кухне. Она, бедняжка, скорее всего, и не догадывается о своих талантах в этой области. Но уж, когда мы устроим просмотр порнофильма с личным участием актеров, то есть тебя и Глории, это будет сенсация. Ну и штучки ты выкидывал, парень. Даже меня прошиб пот, когда я наблюдал за вашими развлечениями. До сих пор не могу успокоиться. Да, ловко они меня провели, как мальчишку. Я был готов на все, только бы Анна не увидела эти снимки, а тем более фильм. Что ж, ты получил огромное удовольствие, парень. А за это, как ты понимаешь, надо платить. Ты ведь догадался, зачем я охочусь? Если нет, то я введу тебя в курс дела. В конце этой недели, примерно в субботу или в воскресенье, на континент пересылается большая партия технических алмазов. Груз прибудет на почту, расположенную напротив твоего гаража, то есть на Игл-стрит. Оттуда, в почтовом фургоне, его перевезут в аэропорт Норфолка. У тебя в гараже оборудован штаб. Ягуар Глории — наша самая скоростная машина. Мы подключили их к твоему телефону, и как только фургон двинется в путь, Джо тут же поставит нас в известность. Но здесь имеется один нюанс, и чтобы как-то обойти его, нам нужен человек именно твоей специальности. В пятницу ты пойдешь на почту и заблокируешь сигнал тревоги, оборудованный внутри фургона. Как это ты сделаешь, твои трудности? Но ты это сделаешь. Обязательно. И если же не сделаешь, последствия можешь себе представить. Это отразится и на твоей жене. Ты даже вообразить не можешь, как Луис умеет обращаться с баллончиком серной кислоты. Высший класс! Ты видел когда-нибудь лицо женщины, подвергшейся такой процедуре? Так вот, именно так будет выглядеть лицо твоей жены. Но вначале она получит снимки. Сегодня вторник. Можешь подумать над моим предложением до пятницы. Позже я заеду к тебе и рассмотрю твои предложения по этому вопросу. На всякий случай я прихвачу с собой эти снимки, а также фильм. Дик смахнул рукой в сторону двери. А теперь проваливай отсюда. Каждый шаг причинял мне жуткую боль. Я вышел из спальни молча. Что тут можно было сказать? В гостиной с бокалами виски в руках сидели Берни и Луис, а эта шлюха Глория сидела на диване и курила. Халат был расстегнут, так что я еще раз имел возможность полюбоваться ее длинными стройными ногами. Она даже не посмотрела в мою сторону. Я же, как побитая собака, направился к выходу. «Проводи нашего приятеля, Берни», — распорядился Дикс, входя в гостиную. «Он теперь в нашей команде». Берни послушно сполз со стула и, подойдя к двери, открыл ее. «Двигай, сопляк! Ты нас сегодня отлично развлек. Иди споткнись, там ступеньки!» Я уже почти доковылял до двери, когда Берни откликнул меня. «Эй, пару слов на прощание!» Повернувшись, я даже не успел среагировать. Кулак Берни врезался в мою челюсть. «А это тебе от Глории, придурок! Считай это прощальным поцелуем!» Берни с ухмылкой захлопнул дверь перед моим носом.